хотя мог уйти и остаться живым. Ненагражденный электрик Анатолий Иванович Баранов, который вместе с Лиличенко локализовал аварийную ситуацию на электрооборудовании, замещал водород в генераторе, подавал питание на четвертый блок в условиях бешеных гамма-полей. Лиличенко похоронен в Киеве, посмертно награжден орденом Ленина. В связи с наградами следует сказать еще об одном. Материалы по награждению атомных операторов, живых и мертвых, готовились под завесой умолчания. Почему, спрашивается? Иду вдоль могил, подолгу останавливаясь возле каждой. Кладу к надгробиям цветы. Пожарники и 6 атомных операторов скончались в страшных муках в период с 11 по 17 мая 1986 года. Они получили наибольшие дозы облучения. Больше всех приняли радионуклидов внутрь. Тела их были сильно радиоактивны, и, как я уже писал, были они похоронены в запаянных цинковых гробах. Так требовала санэпидстанция. И я думал об этом с горечью, ибо земле помешали сделать ее последнюю работу — превратить тела умерших в прах. Проклятый ядерный век! Даже здесь, в извечном человеческом исходе, нарушаются тысячелетние традиции. Даже похоронить, по-людски предать земле нельзя. Вот ведь как получается. И все же говорю им, мир праху вашему. Спите спокойно. Ваша смерть всколыхнула людей. Они хоть на вершок отошли от спячки, от слепой и серой исполнительности. Склоним головы перед ними, мучениками и героями Чернобыля. Так в чем же он, главный урок? Самый главный — это ощущение зыбкости человеческой жизни, ее уязвимости. Всемогущество и бессилие человека продемонстрировал Чернобыль и предостерег. Не упивайся своим всемогуществом, человек. Не шути с ним, ибо ты — причина, но ты и следствие. В конечном счете это мучает больше всего. Те рассеченные радиацией нити хромосом, убитые или изуродованные гены, они уже ушли в будущее. Ушли. Ушли. Май 1987 года. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием ВОС. Январь 1990 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Александр Андрианов.